Право, такое затруднение. Выбор. Если бы еще один-два человека, а то четыре. Как хочешь, так и выбирай. Никанор Иванович не дурен, хотя, конечно, худощав. Иван Кузьмич тоже не дурен. Да если сказать правду, Иван Павлович тоже хоть и толст, а ведь очень видный мужчина. Прошу покорно, как тут быть? Балтазар Балтазарыч опять мужчина с достоинствами. Уж как трудно решиться. Так просто рассказать нельзя, как трудно. Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Палыча, я бы тогда тотчас же решилась. А теперь поди подумай. Просто голова даже стала болеть. Я думаю, лучше всего кинуть жребий, положиться во всем на волю Божью. Кто выкинется, тот и муж. Напишу их всех на бумажках, сверну в трубочки, да и пусть будет, что будет. Такое несчастное положение девицы, особливо еще влюбленной. Из мужчин-то никто не войдет в это. И даже просто не хотят понять этого. Вот они все. Иван Палыч, Ника, уже готовы. Остается только положить их в ретикюль, зажмурить глаза. Да и пусть будет, что будет. Страшно. Ах, если б Бог дал, чтоб вынулся Никанор Иванович. Нет, отчего же он? Лучше ж Иван Кузьмич. Отчего же Иван Кузьмич? Чем же худы те другие? Нет, не хочу, нет. Какой выберется, такой пусть и будет. Ох, все вынулись. А сердце так и колотится. Нет, одного, непременно одного. Ах, если бы вынуть Балтазара, что я... Не хотела сказать Никанора Ивановича. Нет, не хочу. Кого прикажет судьба? Да возьмите Ивана Кузьмича, всех лучше. Ах! Да чего же вы испугались? Не пугайтесь, это я. Право, возьмите Ивана Кузьмича. Ах, мне стыдно, вы подслушали. Ничего. Ведь я свой, родня. Передо мной нечего стыдиться. Откройте же ваше личико. Мне право стыдно. Ну, возьмите же Ивана Кузьмича. Ах! Право, чудо человек. Усовершенствовал часть свою. Просто удивительный человек. Как же, а другой? А Никанор Иванович, он ведь тоже хороший человек. Помилуйте, это дрянь против Ивана Кузьмича. А чего же? Ясно, чего. Иван Кузьмич человек, ну, просто человек. Человек, каких не сыщешь. Ну, а Иван Палыч? И Иван Палыч дрянь. Все они дрянь. Будто бы уж все. Да вы только посудите, сравните только. Это как бы то ни было Иван Кузьмич. А ведь то, что не попало, Иван Палыч, Никанор Иванович, черт знает, что такое. А ведь право, они очень... Скромные. Какое скромные? Драчуны. Самый буйный народ. Охота же вам быть прибитой на другой день после свадьбы. Ах, боже мой, это уж точно такое несчастье, хуже которого не может быть. Еще бы, хуже этого и не выдумаешь ничего. Подколесин сидит в кондитерской, пойти скорее за ним. Так вы думаете, Ивана Кузьмича? Непременно Ивана Кузьмича. А тем другим разве отказать? Конечно, отказать. Да ведь как же это сделать? Как-то стыдно. Скажите, что еще молоды и не хотите замуж. Так ведь они не поверят, станут спрашивать, да почему, да как. Ну так если вы хотите кончить за одним разом, скажите просто, пошли вон, дураки. Я вас уверяю, что после этого все выбегут вон. Да ведь это выйдет уж как-то бранно. Да ведь вы больше их не увидите, так не все ли равно? Все как-то нехорошо, они ведь рассердятся. Какая ж беда, если рассердятся. Если бы из этого что-нибудь вышло, тогда другое дело. Стучаться. Кто-нибудь из них, верно? Я бы не хотел теперь с ними встретиться. Нет ли у вас другого выхода? Как же? По черной лестнице? Но право, я вся дрожу. Ничего, только присутствие духа. Прощайте. Поскорее приведу под колеса. Я нарочно, сударыня, пришел немножко пораньше, чтобы поговорить с вами наедине, на досуге. Да. Но, сударыня, насчет чина, я уже полагаю, вам известно. Служу коллежским асессором, любим начальниками. Подчиненные слушаются. Не достает только одного – подруги жизни. Да-с. Теперь я нахожу подругу жизни. Подруга – это вы. Скажите напрямик, да или нет? О, она не то, что, как бывает, худенькие немки. Кое-что есть. Я еще очень молода-с. Не расположена еще замуж. Помилуйте, а сваха зачем хлопочет? Ну, может быть, вы хотите что-нибудь другое сказать? Изъяснитесь. Черт побери, никак не дадут делом заняться. Извините, сударыня, что я, может быть, слишком рано. Ах, уже есть. Иван Павлович, мое почтение. Провалился бы ты со своим почтением. Так как же, сударыня? Скажите одно только слово, да или нет? Опять колокольчик. Может быть, я, сударыня, ранее, чем следует, и повелеваю долг приличия. А мое почтение? Возьми себе свое почтение, нелегкое тебя принесла, подломились бы тебе твои поджарые ноги. Так как же, сударыня? Решите, я человек должностной, времени у меня немного, да или нет? Не нужно-с, не нужно-с. Как не нужно? В каком отношении не нужно? Ничего-с, ничего, я не того-с. Пошли вон! О! Ах, боже мой, что я такое сказала? Что это значит? Пошли вон! Позвольте узнать, что вы разумеете под этим. Ух, прибьет, прибьет, прибьет! Что за притча такая? Вот право история. Да входи, входи. Что ж ты остановился? Да ступай ты вперед. Я только на минуту оправлюсь. Расстегнулась стремежка. Да ты улизнешь опять. Нет, не улизну. Ей-богу, не улизну. Ну вот очень нужно поправлять стремежку. Скажите, пожалуйста, невеста дура, что ли? А что, случилось разве что? Да непонятные поступки. Выбежала, стала кричать, прибьет, прибьет. Черт знает, что такое. Ну да, это за ней водится. Скажите, ведь вы ей родственник. Как же родственник? А как родственник, позвольте узнать? Право, не знаю, как-то тетка моей матери что-то такое ее отцу. Об этом знает жена моя, это их дело. И давно за ней водится дурь? А еще с самого сызмала. Да. Ну, конечно, лучше, если бы она была умней. А, впрочем, и дура тоже хорошо. Были бы только статьи прибавочные в хорошем порядке. Да ведь за ней ничего нет. А каменный дом? Да ведь только слава, что каменный. А знали бы вы, как он выстроен. Стены выведены в один кирпич, а в середине всякая дрянь. Мусор, щепки, стружки. Будто не знаете, как строятся домы. Лишь бы в ломбард заложить. Однако ж ведь дом-то не заложен. А кто вам сказал? В том-то и дело, не только заложен. Да за 2 года еще и проценты не выплачены. Ой-ой-ой. Как же мне, старуха-сваха? Ах, она бестия этакая. Под строжайший допрос старуху. И если только правда, ну, я заставлю запеть не так, как другие поют. Позвольте вас побеспокоить тоже вопросом. Признаюсь, не зная французского языка, чрезвычайно трудно судить самому, знает ли женщина по-французски. Как хозяйка дома знает? Не бельмеса. Что вы? Как же, я это очень хорошо знаю. Она училась вместе с женой в пансионе. Известная была ленивица. Вечно в дурацкой шапке сидит. А французский учитель просто бил ее. Черт с французским-то! Но как сваха-то проклятая! Ведь если бы вы знали, какими словами она расписала. Дом флигеля, говорит, на фундаментах, серебряные ложки, сани, вот садись докатайся. Ах ты, подошва ты старая, попадись ты только мне. А, вот она. Так-то вы... А подойди-ка сюда, старая греховодница. А подойди-ка сюда. Капля Ивановна. Ну, ступай, Варвара, на расправу. И ни слова не разберу, оглушили совсем. Дом строен в один кирпич, старая подошва. А ты наврала и с мезонинами, и черт знает чем. А не знаю, не я строила. Может быть, нужно было в один кирпич, оттого так и построили. Да еще и в ломбард заложен, черт, мы тебя съели, ведьма ты проклятая! Смотри ты какой, еще и бронится. Иной бы благодарить стал за удовольствие, что хлопотала о нем. Да, Фёкла Ивановна, вот вы мне тоже насказали, что она знает по-французски. Знает, родимый, все знает. И по-немецкому, и по-всякому, какие хочешь манеры. Нет, кажется, она только по-русски и говорит. Что ж тут худого? Понятливей по-русски, потому и говорит по-русски. Подойди-ка сюда, проклятая, подойди-ка ко мне. И не подойду. Я знаю, ты человек тяжелый, ни за что прибьешь. Ну смотри, голубушка, это тебе не пройдет даром. А невесте скажи, что она... Подлец! Слышишь, непременно скажи! Смотри ты какой! Что толст, так думает, что ему и равного никого нет. А я скажу, что ты сам подлец. Признаюсь, любезнейшая, никак не думал я, чтобы вы стали так обманывать. Знай я, что невеста с таким образованием... Да и нога бы моя здесь не была. Белины объелись или выпили лишнее. Видишь, переборщики нашлись какие. Свела с ума глупая грамота. Ты что, горло несешь? Эх, как она забрала его. Ой, сваха-то, сваха-то. Ой, мастерица жени знает, как повести дело. Эх, его заливается. Знать, покойница свихнула с ума в тот час, как тебя. Ой, не могу, право, не могу, силы. А мне нравится веселость вашего нрава. У нас в эскадре капитана Болдырева был мичман Петухов Антон Иванович. Тоже этак был веселого нрава. Бывало ему ничего больше. Покажешь этак палец, вдруг засмеется. Ей-богу, до самого вечера смеется. Ну, а глядя на него, бывало и себе сделается смешно. И смотришь, наконец, и сам точно этак смеешься. Господи, помилуй нас, Гриша. Что она вздумала, дура? Да куда же ей женить, еле женить. Вот я женю, так женю. Нет. Так вы можете не в шутку женить? Еще бы. Кого угодно, на ком угодно. Если так, жените меня на здешней хозяйке. Вас? Да зачем вам жениться? Как зачем? Вот позвольте заметить, странный немножко вопрос. Известное дело, зачем? Да ведь вы слышали, у нее приданого ничего нет. На нет и суда нет. Конечно, это дурно. А впрочем, с эдакую прелюбезную девицею, с ее обхождениями можно прожить и без приданого. Небольшая комнатка, этак здесь маленькая прихожая, небольшая ширмочка или какая-нибудь вроде этакой перегородки и... Да что вам не так понравилось? А сказать правду, Мне понравилась она, потому что полная женщина. Я большой аматер со стороны женской полноты. А ведь самушку-то не пощеголяет. Точно кисет, из которого вытрясли табак. Нет, вам совсем не следует жениться. Как так? Да так. Ну что у вас за фигура между нами будет сказано? Нога петушья. Петушья? Конечно. Что с вас за вид? То есть, как однако же петушья нога? Да просто петушья. Мне кажется, это однако ж касается насчет личности. Да ведь я говорю, потому что знаю, вы рассудительный человек. Другому я не скажу. Я вас женю, извольте, только на другой. Нет уж, я бы просил, чтобы на другой меня не женили. Уж будьте так этак благодетельны, чтобы на этой... Извольте, женю только с условием. Вы не мешайтесь ни во что. И не показывайтесь даже на глаза невесте. Я все сделаю без вас. Да как, однако же, все без меня. Все-таки мне хоть на глаза нужно будет показаться. Совсем не нужно. Идите домой и ждите. Сего же вечера все будет сделано. А вот это уж куды бы хорошо. Да не нужно ли аттестат? Послужной список. Может быть, невеста захочет полюбопытствовать? Я сбегаю за ними в минуту. Ничего не нужно, отправляйтесь только домой. Хорошо. Я вам сегодня же дам знать. Хорошо, хорошо. Да, черта с два, как бы не так. Что ж это... Что ж это под колеса не идет? Это, однако ж, странно. Неужели он до сих пор поправляет свою стремешку? Уж не побежать ли за ним? Что, ушли? Никого нет? Ушли, ушли, никого. Ах, если б вы знали, как я вся дрожала, эдакого еще точно никогда не бывало со мною. Но только какой страшный этот яичница. Какой он должен быть тиран для жены. Мне все так вот и кажется, что он сейчас воротится. О, ни за что не воротится. Я ставлю голову, если который-нибудь из них двух покажет нос свой здесь. А третий? Смерть хочется знать, как она будет изъясняться обо мне своим ротиком. Какой третий? Розанчик этакой. А Балтазар Балтазарыч? Вот оно, вот оно. Фу ты пропасть, я думал, о ком вы говорите. Да ведь это просто черт знает что, набитый дурак. Это что такое? Уж этого я, признаюсь, никак не понимаю. А он, однако же, на вид показался очень хорошим человеком. Пьяница? Ей-богу, не понимаю. Неужели пьяница еще? Помилуйте, отъявленный мерзавец. Нет, позвольте. Уж этого я никак не просил вас говорить. Замолвить что-нибудь в мой профит. Похвалить другое дело. А чтобы этаким образом, этакими словами, уж извольте разве кого-нибудь другого, а уж я слуга покорный. Как это угораздило его подвернуться. Смотрите, смотрите, на ногах не держится. Этакое мыслить он всякий день пишет. Прогоните его, да и концы в воду. Под колесина нет, как нет. Так мерзавец, уж я вымещу на нем. Обещался хвалить, а вместо того выбронил. Престранный человек. Вы, сударыня, не верьте. Извините, мне не здоровится. Болит голова. Но, может быть, вам что-нибудь во мне не нравится. Вы не глядите на то, что у меня здесь маленькая плешина. Это ничего, это от лихорадки. Волоса сейчас вырастут. Мне все равно, что бы у вас там ни было. У меня, сударыня, если надену черный фраг, так цвет лица будет побелее. Для вас лучше. Прощайте. Сударыня, позвольте, скажите причину. Зачем? Почему? Или во мне какой-либо изъян есть существенный, что ли? Ушла. Престранный случай. Вот уж никак в 17-й раз случается со мною. И все почти одинаким образом. Кажется, эдак сначала все хорошо, а когда идет дело до развязки, смотришь, и откажут. Да, вот это уж будет никак 17-я невеста. И чего же ей, однако ж, хочется? Чего бы ей, например, эдак с какой стати? Темно. Чрезвычайно темно. Добро бы был нехорош чем. Кажется, нельзя сказать этого. Все, слава Богу, натура не обидела. Непонятно. Разве не пойти ли домой, да порыться в сундучке? Там у меня были стишки, против которых точно ни одна не устоит. Ей-богу, уму непонятно. Сначала, кажись, повезло. Видно, приходится поворотить назад оглобли. А жаль, правда жаль. Он не заметил нас. Видел, с каким длинным носом вышел? А неужели ему так же отказано, как и тем? Наотрез. А приконфузно, однако же, должно быть, если откажет. Еще бы. Я все еще не верю, чтобы она прямо сказала, будто предпочитает меня всем. Какое предпочитает? Она от тебя просто без памяти. Такая любовь, одних имен каких надавала, такая страсть так просто и кипит. А ведь в самом деле женщина, если захочет, каких слов не наскажет. Это век бы не выдумал. Мордашечка, таракашечка, чернушка. Что еще эти слова? Вот как женишься, так ты увидишь в первые 2 месяца, какие пойдут слова. Просто, брат, вот так вот и таешь. Ну уж будто. Как честный человек. Послушай, теперь, однако же, скорее к делу. Изъяснее, открой сию же минуту сердце и требуй руки. Нет, ну как же сию минуту, что ты? Непременно сию же минуту. Ах. А вот и она сама. Я привел к вам, сударыня, смертного, которую вы видите. Еще никогда не было такого влюбленного... Просто не приведи бог и неприятель не пожелаю. Ну уж ты, брат, кажется, слишком. Ничего, ничего. Будьте посмелее, сударыня, он очень смирен. Старайтесь быть как можно развязаннее. Иногда вот поворотите как-нибудь бровями. Или потупивши глаза, так вдруг и срезать его злодея. Или выставьте ему как-нибудь плечо, и пусть его мерзавец смотрит. Напрасно, впрочем, вы не надели платье с короткими рукавами. А, впрочем, и это хорошо. Ну, я оставляю вас в приятном обществе. Я на минуточку загляну только к вам в столовую и на кухню. Нужно распорядиться. Сейчас придет официант, которому заказан ужин. Может быть, и вина принесены. До свидания. Смелее, смелее. Прошу покорнейше садиться. Вы, сударыня, любите кататься? Как скататься? На даче. Очень приятно летом кататься в лодке. Да-с. Иногда знакомыми прогуливаемся. Какое-то лето будет, еще неизвестно. А желательно, чтобы было хорошее. А вы, сударыня, какой цветок больше любите? Который покрепче пахнет. Гвоздикус. Дамам очень идут цветы. Да, приятное занятие. В которой церкви вы были в прошлое воскресенье? В Вознесенской. А неделю назад тому был в Казанском соборе. Впрочем, молиться все равно в какой бы то ни было церкви. В той только украшение лучше. Вот скоро будет Екатеринговское гуляние. Да, через месяц, кажется. Да вот даже и месяца не будет. Должно быть, веселое будет гуляние. Сегодня 8-е число. 9-е, 10-е, 11-е. Через 22 дня. Ах, представьте, как скоро. А я сегодняшнего дня даже и не считаю. Какой это смелый русский народ. Как? А работники. Стоит на самой верхушке. Я проходил мимо дома, так щекотурщик штукатурит и не боится ничего. Да-с. Так это в каком месте? А вот по дороге, по которой я хожу всякий день в департамент. Я ведь каждое утро хожу в должность. А вы уже хотите... Да-с. Извините, что, может быть, наскучило вам. Как можно? Напротив, я должна благодарить за подобное препровождение времени. А мне так право кажется, что я наскучил. Ах, право, нет. Ну так если нет, так позвольте мне в другое время, вечерком как-нибудь. Очень приятно-с. Какой достойный человек. Я теперь только узнала его хорошенько. Право, нельзя не полюбить. И скромный, и рассудительный. Да, приятель его давеча справедливо сказал. Жаль только, что он так скоро ушел. Я бы еще хотела его послушать. Как приятно с ним говорить. И ведь главное то хорошо, что совсем не пустословит. Я было хотела тоже ему словца два сказать. Да, признаюсь, оробела. Сердце стало так биться. Какой превосходный человек. Пойду расскажу тетушке. Зачем домой? Что за вздор? Зачем домой? Да зачем же мне оставаться здесь? Я уже все сказал, что следует. Стало быть, сердце ты ей уже открыл. Да, вот только разве что сердце еще не открыл. Вот тебе история. Зачем же не открыл? Ну, а как же ты хочешь, не поговоря прежде ни о чем, вдруг сказать сбоку припеку: «Сударыня, дайте я на вас женюсь». Ну да о чем же вы? О каком вздоре толковали битых полчаса? Ну, мы переговорили обо всем. Я, признаюсь, очень доволен. С большим удовольствием провел время. Да послушай, посуди ты сам, когда же все успеем. Ведь через час нужно ехать в церковь под венец. Что, с ума сошел? Сегодня под венец? Почему же нет? Сегодня под венец? Да ведь ты же сам дал слово. Сказал, что как только женихи будут прогнаны, сейчас же готов жениться. Но я и теперь не прочь от слова. Но только не сейчас. Месяц, по крайней мере, нужно дать роздыху. Месяц? Да, конечно. Да ты с ума сошел, что ли? Не, ну меньше месяца нельзя. Да ведь я официанту заказал ужин, бревно ты. Ну, послушай, Иван Кузьмич, ну не упрямься. Да душенька, нет. Женись теперь. Да нет, ну помил, брат. Ну что ты говоришь? Ну как же теперь? Иван Кузьмич, ну я прошу. Если не хочешь для себя, ну так для меня, по крайней мере. Право, нельзя. Можно, нельзя. Душа моя, все можно. Ну, пожалуйста, ну не капризничай, душенька. Да право нет. Ну неловко, понимаешь? Да что неловко? Неловко. Кто тебе сказал это? Ты посуди сам, ведь ты человек умный. Я говорю тебе не с тем, чтобы к тебе подольститься. Не да. Потому, что ты экспедитор, а просто говоря из любви. Ну, полно же, душенька, решись, взгляни бы оком благоразумного человека. Да если было бы можно, так я бы... Иван Кузьмич, лапушка, милочка, ну хочешь ли я стану на колени перед тобой? Да зачем? Ну вот видишь, я и на коленях. Ну видишь, прошу тебя, век не забуду твои услуги, но не упрямься, душенька. Ну нельзя, право, право, нельзя. Свинья! Пожалуй, бронись себе. Глупый человек, еще никогда не было такого. Бронись, бронись. Я для кого ж старался, из чего бился? Ведь для твоей, дурак, пользы. Ведь мне что? Я сейчас брошу тебя, мне какое дело? Да кто ж просит тебя хлопотать? Пожалуй, бросай. Да ведь ты пропадешь, ведь ты без меня ничего не сделаешь. Не жени тебя, ведь ты век останешься дураком. Тебе что до того? А тебе, деревянная башка, стараюсь. Да я не хочу твоих стараний. Ну так ступай же к черту. Ну и пойду. Туда тебе и дорога. Ну что ж, и пойду. Ступай, ступай, ступай. И чтоб сейчас же переломил себе ногу. Вот от души посылаю тебе желание, чтоб пьяный извозчик въехал тебе дышлом в самую глотку. Тряпка, а не чиновник. Вот клянусь, что теперь между нами все кончено. И на глаза мне больше не показывайся. Не покажусь. К дьяволу, своему старому приятелю. Дурак! Ну, был ли виден когда-нибудь на свете подобный человек, этакий дурак? Да если уж пошло на правду, то и я хорош. Но скажите, пожалуйста, вот я на вас всех сошлюсь. Но не олух ли я? Не глуп ли я? Из чего я бьюсь? Кричу, инь до горла пересохло. Скажите, что он мне, родня, что ли? И что я ему такое? Нянька? Тетка, свекруха, кума, что ли? Из какого ж дьявола, из чего я хлопочу о нем, не даю себе покою, нелегкая прибрала бы его совсем. Эх, а просто вот черт знает из чего. Поди ты спроси иной раз человека, из чего он что-нибудь делает. Этакий мерзавец. Какая противная подлая рожа. Взял бы тебя глупую животину, да щелчками бы тебя в нос, в уши, в рот, в зубы, во всякое место. Видишь, что досадно. Вышел себе, ему и горе мало. С него все это как с гуся вода, вот что Нестерпимо! Пойдет к себе на квартиру и будет лежать да покуривать трубку. Экое противное создание. Бывают противные рожи. Но ведь этакой просто не выдумаешь. Не сочинишь хуже этой рожи, ей-богу, не сочинишь. Так вот нет же. Пойду нарочно врачу его бездельника. Не дам улизнуть. Пойду и приведу подлеца. Уж так право бьется сердце, что изъяснить трудно. Ой, везде, куда ни поворачусь, везде так вот и стоит Иван Кузьмич. Точно правда, что от судьбы никак нельзя уйти. Давеча совершенно хотела было думать о другом. Но чем не займусь, пробовала сматывать нитки, шила редикюль. А Иван Кузьмич все так вот и лезет в руку. И так вот, наконец, ожидает меня перемена состояния. Возьмут меня, поведут в церковь, потом оставят одну с мужчиною. Уф, дрожь так меня и пробирает. Прощай, прежняя моя девичья жизнь. Столько лет провела в спокойствии. Вот, жила-жила, а теперь приходится замуж выходить. Одних забот сколько. Дети. Мальчишки народ дрочливый. А там девочки пойдут. Подрастут, выдавая их замуж. Хорошо еще, если выйдут за хороших. А если за пьяниц? Или за таких, что готов сегодня же поставить на карточку все, что не есть на нем? Не удалось и повеселиться мне девическим состоянием. И 27 лет не пробыла в девках. Вот, вот. Да что ж Иван Кузьмич так долго мешкается? Давай. Я пришел вам, сударыня, изъяснить одно дельце. Только я бы хотел прежде знать, не покажется ли оно вам странным? Что же такое? Нет, сударыня, вы скажите наперед, не покажется ли вам странным? Не могу знать, что такое. Но признайтесь, верно, вам покажется странным то, что я вам скажу. Помилуйте, как можно, чтобы было странно? От вас все приятно слышать. Но этого вы еще никогда не слышали. Это вот в чем. Ну, пусть лучше я вам скажу когда-нибудь после. А что ж это такое? А это... Это... Я хотел было, признаюсь, теперь объявить вам это. Да все еще как-то сомневаюсь. Ой. Господи, Боже мой, что это за человек? Это просто старый бабий башмак, а не человек. Насмешка над человеком, сатира над человеком. Отчего же вы сомневаетесь? Да все как-то берет сомнение. Как это глупо, как глупо. Да вы, сударыня, видите, он просит руки вашей. Желает объявить, что он не может без вас жить, существовать. Спрашивает только, согласны ли вы его осчастливить? Помилуй, ну что ты? Так что ж, сударыня, не решайтесь вы всему смертному доставить счастье. Я никак не смею думать, чтобы я могла составить счастье. А впрочем, я согласна. Натурально. Натурально давно бы так. Давайте ваши руки. А? Да. Сейчас. Вот, вот сейчас. Ну? Сейчас. Бог вас благословит. Согласен и одобряю ваш союз. Брак — это есть такое дело. Да? Это не то, что взял извозчика да и поехал куда-нибудь. Да? Это обязанность совершенно другого рода. Это обязанность... Теперь вот только у меня нет времени. А после я расскажу тебе, что это за обязанность. Ну, Иван Кузьмич, поцелуй свою невесту. Теперь ты можешь это сделать. Ты теперь должен это сделать. Ничего, ничего, сударыня, это так должно. Пусть поцелует. Нет, нет, сударыня, позвольте, позвольте, теперь уж позвольте.

На канавку возле Семеновского мосту. Гаврилин, без лишнего. Давай, пошел. Сама не знаю, что со мною такое. Опять сделалось стыдно, и я вся дрожу. Ах, если бы его хоть на минутку на эту пору не оказалось в комнате, если бы он зачем-нибудь вышел. Да где же он? Никого нет. Куда же он вышел? Фёкла, куда ушел Иван Кузьмич? Да вон там. Да где же там? Да ведь он тут сидел, в комнате. Да ведь нет его, ты видишь? Ну да уж из комнаты он тоже не выходил, я сидела в прихожей. Да где же он? Ну, я уж не знаю где. Не вышел ли на другой выход по черной лесенке? Или не сидит ли в комнате Арины Пантелеймонны? Тетушка! Тетушка! А что такое? Иван Кузьмич у вас? Нет. Да он здесь должен быть, ко мне не заходил. Ну так и в прихожей тоже не был, ведь я сидела. Ну так и здесь же нет его, вы видите. А что такое? Да Ивана Кузьмича нет. Как нет, ушел? Нет, и не ушел даже. Как же и нет, и не ушел. Уж куда бы мог он деваться? Я и ума не приложу. В передней я все сидела и не сходила с места. Ну уж по черной лестнице никак не мог пройти. Как же, черт возьми, ведь пропасть тоже, не выходя из комнаты, никак он не мог. Разве не спрятался ли? Иван Кузьмич, где ты? Не дурачься полный, выходи скорей. Но что за шутки такие? В церковь давно пора. Непонятно. Но нет, он не мог уйти, никоим образом не мог. Он здесь, в той комнате, и шляпа, я ее нарочно положил туда. Уж разве спросить девчонку? Она стояла все на улице, не знает ли она как-нибудь. Дуняшка! Дуняшка! А? Где Иван Кузьмич? Ты не видала? Да нет, выпрыгнули в окошко. Ай, в окошко? Да-с. А потом как выскочили, взяли извозчика и уехали. Да ты вправду говоришь. Врешь, не может быть. Да и богу выскочили. Вот и купец в мелочной лавочке видел. Порядили за гривенник извозчика и уехали. Что же вы, батюшка, в издевку-то разве что ли? Посмеяться разве над нами задумали? На позор разве мы достались вам, что ли? Да я шестой десяток живу, а такого сраму еще не наживала. Да зато, батюшка, вам плюну в лицо, коль вы честный человек. Да вы после этого подлец! Коль вы честный человек, осрамить перед всем миром девушку. Я, мужичка, да не сделаю этого. Щей дворянин. Видно, только на пакости, да на мошенничество у вас хватает дворянства. Что? А вот он тот, что знает повести дело. Без свахи умеет заварить свадьбу. Да у меня пусть такие эдакие женихи, общипанные и всякие. Да уж таких, чтоб прыгали в окна, таких нет, прошу простить. Это вздор, это не так. Я побегу к нему. Я возвращу его. Да поди ты, вороти! Дело-то сватского не знаешь, что ли? Еще если б в двери выбежал, ино дело. А уж коли жених дошмыгнул в окно, уж тут просто мое почтение. Вы слушали спектакль «Женитьба» по пьесе Николая Васильевича Гоголя в исполнении артистов Иркутского драматического театра имени Николая Хлопкова. Режиссер-постановщик Вячеслав Кокорин. Композитор Владимир Соколов. Роли исполняли Агафья Тихоновна, заслуженная артистка России Наталья Королева. Арина Пантелеймоновна, заслуженная артистка России Капитолина Мыльникова. Фёкла Ивановна, заслуженная артистка России Тамара Олейник. Подколёсин, заслуженный артист России Виталий Венгер. Качкарёв, артист Геннадий Гущин. Яичница – артист Виталий Сидорченко. Анучкин – артист Николай Константинов. Живакин – народный артист России Александр Булдаков. Дуняша – артистка Ольга Шмидгаль. Степан и Стариков – артист Александр Двинский. Режиссер радио Владимир Шведов. Редактор Ольга Хмелева. Радио России.